повторились явления Борисова времени. В столице наступил страшный голод. Хлеботорговцы устроили стачку. Начали всюду скупать запасы и ничего не пускали на рынок, выжидая наибольшего подъема цен. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, то есть свыше 100 рублей на наши деньги. Царь Василий Шуйский приказал продавать хлеб по указанной цене. Торговцы не слушались. Он пустил в действие строгость законов. Торговцы прекратили рискованный подвоз закупленного ими в провинциях хлеба в осажденную столицу. Мало того, по московским улицам и рынкам полилась из тысяч уст оппозиционная публицистика. Начали говорить, что все беды и вражий меч, и голод падают на народ потому, что царь несчастлив. Тогда в Московский Успенский собор созвано было небывалое народное собрание. Патриарх Гермоген сказал сильную проповедь о любви и милосердии. За ним сам царь произнес речь, умоляя кулаков не скупать хлеба, не поднимать цен. Но борьба обеих высших властей, церковной и государственной, с народной психологией и политической экономией была безуспешной. Тогда светлая мысль, одна из тех, какие часто приходят в голову добрым людям, осенила царя и патриарха. Древнерусский монастырь всегда был запасной житницей для нуждающихся, ибо церковное богатство, как говорили пастыри нашей церкви, нищих богатство. Жил тогда в Троицком подворье, в Москве, келарь Троицко-Сергиевого монастыря, отец Авраамий, обладавший значительными запасами хлеба. Царь и патриарх уговорили его выслать несколько сот четвертей на московский рынок по 2 рубля за четверть. Это была больше психологическая, чем политико-экономическая операция. Келарь выбросил на рынок многолюдной столицы всего только 200 мер ржи, но цель была достигнута. Торговцы испугались. Когда пошел слух, что на рынок тронулись все хлебные запасы этого богача-монастыря, считавшиеся неисчерпаемыми, и цена хлеба надолго упала до 2 рублей. Через несколько времени Авраамий повторил эту операцию с таким же количеством хлеба и с прежним успехом. На долю XVII века выпало печальное преимущество тяжелым опытом понять и оценить всю важность поставленного еще на Стоглавом соборе вопроса об общественной благотворительности, как вопроса законодательства и управления, и перенести его из круга действий личного нравственного чувства в область общественного благоустройства. Тяжелые испытания привели к мысли, что государственная власть своевременными мерами может ослабить или предотвратить бедствие нуждающихся масс и даже направить частную благотворительность. В 1654 году началась и при очень неблагоприятных условиях продолжительная война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшило производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 году кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну. Цена хлеба, в начале войны удвоившаяся, к началу 1660-х годов в иных местах поднялась до 30-40 рублей за четверть ржи на наши деньги. В 1660 году сведущие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, между прочим, указали на чрезвычайное развитие винокурения и пивоварения и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, также принять меры против скупки хлеба и не допускать скупщиков и кулаков на хлебные рынки раньше полудня. Наконец, переписать запасы хлеба, приготовленные скупщиками, перевести их в Москву на казенный счет и продавать здесь бедным людям, а скупщикам заплатить из казны по их цене деньгами. Как только тяжесть положения заставила вдуматься в механизм народно-хозяйственного оборота, тотчас живо почувствовалось, что может сделать государственная власть для устранения возникающих в нем замешательств. В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который добрым примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений. Это был Федор Михайлович Ртищев, ближний постельничий, как бы сказать, обергофмейстер при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, то есть министр двора. Этот человек — одно из лучших воспоминаний, завещанных нам древнерусской стариной.